Глава 22. Ульяна. «Вот как можно быть таким безответственным?» — недоумевала Ульяна, выбирая одежду Игорю. «Вот уж точно дитя асфальта. Привык, наверное, по яхтам да люксовым курортам мотаться. А тут обычная деревня. Шок-контент, что называется. У Оли тут припасено разного, так что с рабочей одеждой проблем нет. Вот только...» Ульяна как увидела переодевшегося Игоря, так ее накрыла от смеха. Буквально до истерики. Выленившая рубашка и мешковатые треники делали из Игоря типичного дивана Дава. Не хватало для полноты картины только майки-алкоголички. Это так резко контрастировало с его обычным видом, что Ульяну и накрыло. Она смеялась до слез, да и коты, и остановиться не могла. Эти треники с пузырями на коленях и походкой Игоря в галошах цирка не надо. Поглядывая в окно, как Игорь моет свой внедорожник, продолжала посмеиваться. Похоже, господин Метельский откроет для себя много нового. В хорошем настроении и готовить было легко и даже как-то вдохновенно, что ли. Борщ получился наваристым и такого красивого цвета, что аж сама залюбовалась. Тесто на помпушке вышло легким и воздушным. Ох, эти помпушки нестандартного вида подергают еще нервы. Оставив борщ довариваться, а помпушки допекаться, Ульяна налила себе чаю и села проверить, что же там происходит в ее блоге. Количество комментариев радовало, но несколько штук пришлось удалить, а парочку самых шумных забанить. Но почему нельзя спорить культурно, зачем переходить на личности? А вот на некоторых личностей можно и поглазеть, пока у нее 5 минут отдыха. Под навесом Игорь мыл свой внедорожник. Наблюдать за этим было весело. Никогда сам ничего не делал, что ли? Кто же поворачивает насадку на шланге, держа ее на себя? Я себе на 10 лет жизни продлю. Сквозь смех произнесла Ульяна. Но в целом ничего такой мужик. Рукастый даже, можно сказать. Как ночью приложил эти руки? Аж мурашки по телу. Сначала, правда, от испуга, встала ночью в туалет, дверь открыла и привет. На пороге комнаты мужик в одних трусах. В общем, оцените фигуру и рукастость успела. И закралась таки подлая мыслишка. Ну а может, все-таки и да? Мыслишку пришлось прихлопнуть. Хотя, глядя сейчас на Игоря, вытанцовывающего вокруг внедорожника, мыслишка опять начала подкрадываться. «Да тьфу на тебя!» Сердито высказалась Ульяна, и махом выпила полкружки чаю. Ходит тут, соблазняет. Полюбовавшись еще 5 минут, отлипла от окна и пошла заканчивать с обедом. Не иначе, помутнение нашло. Но потому что как позвала к обеду? «Игорь, борщ готов!» Крикнула так, будто это муж, причем любимый. Но этот его нелепый вид. Ульяна опять очень старалась не хохотать в голос, а это было тяжело. Как Игорь выдергивал помидорные кусты, это нужно было видеть. А когда перевернул тачку, так вообще пришлось прикусить рукав, чтобы не ржать, как лошадь. Старается человек, помогает, а она... Будет что в сочинении, как я провел лето, написать. Веселилась Ульяна, обрывая помидоры. А скоро похолодает, и там куртка Кирилла, и шапка. Ульяна чуть со смеху не свалилась в грядку. Абсурдность ситуации просто зашкаливала. На чужой даче пашет биг-босс, одетый как бомж. Кому рассказать, не поверит же. Хотя Оля сама посмотрит записи камер. Но все планы Игорь коварно обломал. «Нормальная одежда как раз для дачи», — ворчала она, переодеваясь. «Да модные дома такие вещи за бешеные тысячи продают, а ему не нравится. Но ничего не смыслит в высокой моде». Только вот она успела оценить мужскую силу, в смысле физическую, на грядках. Поэтому магазин так магазин. Таскать и копать самой уже не хотелось. Заодно и прокатиться на шикарном внедорожнике. С ее доходами на такой только и остается, что облизываться. Игорь за рулем своего крокодила, конечно, был хорош, но Ульяна сделала вид, что постоялец ее не интересует. Села в джип, поерзала на широком сиденье. Космолет. Шикарный космолет. Не удержавшись, провела ладонями по торпеде. У Метельского есть не только деньги, но и вкус. «Ах, какой крокодил!» — восхищенно произнесла. «Дашь порулить?» Вопрос вырвался сам собой, и в мыслях не было проситься за руль чужой машины, особенно такой. Но слово «не воробей». Ставшие круглыми, как у совы, глаза Игоря снова вызвали улыбку. Он так смешно хлопнул длинными до зависти ресницами, что Ульяна почувствовала себя неловко. «Ну, знаешь ли...» Игорь озадаченно почесал затылок, выдохнул. «Знаешь ли, немного обидно, что машиной ты восхищаешься, а мне даже спасибо не сказала за эти чертовы помидоры». «Спасибо». Улыбка Ульяны стала шире. «Ты мне очень помог. О, ворота открылись». Она быстро перевела внимание. «Ну какое порулить? Не дай что-нибудь зацепит, и все будет должна по самой уши». Игорь, неодобрительно качнув головой, развернулся и порулил на своем крокодиле с участка. Сидеть было высоко, видно было далеко, особенно подозрительные лица соседок. «Любят тебя тут», — усмехнулся Игорь. «Наверное, участковый тоже». «Ха!» — фыркнула Ульяна и отвернулась к боковому окошку. «Еще ни разу не вызывала, но иногда очень хочется». Прищурившись, она проводила строгим взглядом соседку, которая порывалась собрать чужие яблоки. Игорь посмеивался вперемешку с руганью. Дорога оставляла желать лучшего. «Ты зря смеешься». Ульяна снова к нему развернулась. «Тут развлечений мало, так что тебе тоже достанется». «Мне?» Игорь бросил на нее быстрый, удивленный взгляд. «За что?» «За все», — уверенно ответила Ульяна. «Ты новенький». Она начала загибать пальцы. «Молодой?» — загнула второй. «Холостой, вполне симпатичный, да и машина у тебя так и кричит о деньгах. Так что я еще и твоя защита от свах». «Прости, от кого?» — переспросил Игорь. «Ну, к вечеру потянулись бы желающие познакомиться поближе», — начала объяснять Ульяна. «Ты просто ночью приехала, да еще в ливень. Вот никто и не увидел. А так бы нашелся кто-нибудь готовый тебя пригреть». «Ты же сейчас не про съем домика, да?» В голосе Игоря появились настороженные нотки. «Нет», — Ульяна решила говорить как есть. «Вот у той, что за яблоками приходила, две дочери не замужем. Одна не была, а вторая в разводе, обе с детьми. Уверена, уже к вечеру она бы принесла тебе пирог с яблоками». «Я сюда не за женой приехал». Теперь в его голосе появился испуг. «В деревне это никого не волнует», — пожала плечами Ульяна. «Ну и порядки», — возмутился Игорь. «Дальше куда?» «Направо». Ульяна еще и пальцем показала. «Метров через 200 разворот, а потом я покажу». Игорю она не соврала, местные грандамы быстренько бы взялись за его пристройство в хорошие руки. Эх, зря к себе пригласила. Вот было бы шоу за забором. С другой стороны, Игорь бы тогда точно проиграл пари. А этого она допустить не может. «Сейчас разворот будет, перестраивайся», — подсказала она. «Дальше прямо до указателя и будет съезд направо, в город». До городка они добрались без приключений и запарковались у торгового центра. «Нам сюда». Ульяна выпрыгнула из внедорожника сама. «Ну, неожиданно прилично», — скептично высказался Игорь. «Мистер Босс, это вам не шопинг в Милане. Берите, что дают». Поддела его Ульяна и первой пошла внутрь. «Нормальный торговый центр, все есть и выбор неплохой. А некоторым кто виноват, что собирался как попало?» «Добрый вечер!» К ним сразу кинулась консультант магазина. «Вы на себе или на мужа?» Ни единый мускул не дрогнул на лице Ульяны, а Игоря она легонько пихнула локтем под ребра, чтобы не пустился в объяснение. «На мужа!» Подхватив мужа под руку, повела к стойкам с мужской одеждой. «Дальше мы сами, спасибо. Если что, зовите». Консультант нехотя отошла. «Я понял. Ты решила меня приберечь для себя». Игорь, сложив руки на груди, еще и бровь выгнул, чтобы показать все свое недовольство. «Ну...» — протянула Ульяна, проходясь по нему оценивающим взглядом. «Пожалуй, нет». «Это почему?» — возмутился Игорь. Ульяна, оглянувшись по сторонам, хитро улыбнулась, сделав шаг к нему, встала на цыпочки и прошептала на ухо. «Предпочитаю надежных мужчин, а не самоуверенных самцов. Я немного поумнела с момента замужества». Сделав шаг назад, нормальным голосом спросила. «Так мерить будешь или идем дальше?» «Можно подумать, что найдется что-то приличное». Игорь покосился на стойке с одеждой. «Ткани тут явно... ненатуральные». «Ой, блин». Ульяна не удержалась, закатила глаза. Вообще не в его положении выпендриваться. На даче есть одежда, но можешь еще в ЦУМ сгонять. Некоторые модные дома нашили вещей в стиле гранж. Будешь такой же рваный и грязный только в брендах. Я предпочитаю casual. С деловым видом заявил Игорь. Ты и слова такого знать не должен. Ульяна отвернулась к вешалкам. Так вот, держи. Уверена? Игорь брать у нее вешалки с одежды не спешил. Это дача, Игорь. Ульяна шумно выдохнула. «Какая разница? Шорты, просто штаны, спортивки, несколько футболок, кофты, носки, обувь. Потом все выкину». С этими словами Игорь решительно взял предложенное. Но в одном магазине все купить не удалось. Пришлось обойти несколько бутиков. Зато теперь Биг Босс может не волноваться за свои брендовые шмотки. «Но все равно эти штаны на мне ужасно сидят», – ворчал Игорь, убирая пакеты на заднее сиденье внедорожника. «Ну какая тебе разница?» – простонала Ульяна. «Тебе месяц прожить на даче, все». «Это вообще странное», – заявил Игорь, чем привел Ульяну в замешательство. «И чем же?» – решилась спросить она. «Мы обошли с десяток магазинов, а ты не купила ни одной футболочки себе», – ответил он. «Поехали, а?» Ульяна решительно открыла пассажирскую дверь. «Я не люблю покупать одежду, но я обожаю ходить по магазинам посуды, поэтому держусь от них подальше». «Погоди», — остановил ее Игорь. «У нас еще одно дело». «И какое?» Ульяна нехотя закрыла дверь. «Телефон». Игорь достал из кармана разбитый смартфон и помахал им. «Я даже позвонить могу с трудом. А можно я в машине подожду?» С надеждой спросила Ульяна, снова берясь за ручку двери. «Нет». Игорь нажал на сигналку. «Идем». Взяв ее за руку, буквально потащил в магазин. «Из-за тебя я его разбил, так что идем, давай». «И как тебя только подчиненные терпят?» проворчала Ульяна. «Никогда больше она не пойдет по магазинам с Игорем. У него миллион придирок и триллион требований». «За деньги», — хохотнул он. «За очень большие деньги». «Я бы не смогла», — пробубнила Ульяна. К счастью, с телефоном вышло быстрее. Игорь просто взял дорогую модель. Зато на обратном пути случилось кое-что интересное. Зазвонил телефон, и Игорь прижал палец к губам. Ульяна кивнула и отвернулась к окну. Сдались ей чужие разговоры. «Привет!» — раздался насмешливый мужской голос. «Как тебе, Осиновка?» «А как тебе быть боссом?» Вопросом на вопрос ответил Игорь. И Ульяна догадалась, что это Олег. По голосу бы его не узнала, много лет прошло. Она злорадно улыбнулась. «Скоро ходить тебе, голубчик, пингвином». «Да нормально», — хохотнул Олег. «Уж не хуже, чем тебе торчать в Осиновке. Точно обратно не хочешь?» «Да пока нет», — усмехнулся Игорь. «Зря, что ли, в местный магазин смотался. Обустраиваюсь». «Ах ты, лис!» — восхитилась Ульяна. «Так ты по делу или нет?» — серьезно спросил Игорь. «Просто решил узнать, как ты в этой дыре прожил почти 3 дня», — со смехом ответил Олег. Голос у него приятный, таким как раз лапшу на уши девушкам вешать. Да и сам хорош подлец. Ульяна стиснула зубы. «Надо будет, свяжет Игоря, чтобы в Москву не удрал». «Нормально», — уверенно произнес Игорь. «Маше привет, работайте хорошо, я же вернусь, все проверю». И прозвучало это внушительно и угрожающе. «Интересно, как скоро Олег узнает, что ты живешь не в том домике?» Повернувшись, с лукавой улыбкой спросила она. «Главное, что я живу в той деревне». В тон ей ответил Игорь.